Пименов вышел из квартиры Шабутовича в полном недоумении. Что ему делать? К версии о переделе наркобизнеса прибавилась еще одна – шантаж. Значит, убийцей мог стать и старый клиент, которого Лановой поймал на чем-то горячем и вымогал у него огромную сумму. Теперь журналист понимал, почему Федосеев похитил Павла Ожидамова и спрашивал его о каком-то электронном носителе. Это могла быть флешка, на которую адвокат записал компромат на семью Федосеевых. Погибшему от рук Ожидамова Федосееву удалось ее выкупить. Однако брат Ивана захотел забрать ее себе. Возможно, там было что-то и о нем. Пименов набрал номер Истомина и рассказал майору о своей встрече с одним из несостоявшихся клиентов адвоката. Иван прищелкнул пальцами. «Вот это да! Знаешь, теперь это будет нашей второй версией. Давай-ка поработай в этом направлении, а мы покопаем его криминальные дела. Надеюсь, мои киевские коллеги скоро нападут на след организаторов канала перевозки наркотиков в Крым. Это не прибавило Саше особых надежд? У меня ведь только 2 дня, — напомнил он Ивану. Даже меньше, 1,5. Я об этом помню. Но мне от этого не легче». Пименов хотел еще что-то добавить, но в трубке послышались гудки. Кто-то звонил ему по второй линии. Дисплей сообщил, это Шабутович. «У меня звонок на второй линии, я потом тебе перезвоню», — быстро проговорил журналист и переключился на предпринимателя. «Я вас слушаю, Иосиф Павлович». По его взволнованному голосу он понял, что-то случилось. «После вашего ухода мне позвонила секретарша Лонового, некая Светлана Кольченко, и потребовала деньги за старые снимки. Якобы ее босс ничего не уничтожил, как обещал, на всякий случай. А ей требуются деньги, сумма небольшая. Я сказал ей, что подумаю, и обратился к вам. Как бы вы порекомендовали мне поступить?» От радости Пименов чуть не подпрыгнул. Как же он сразу не догадался? У Лонового должна была быть секретарша, причем смазливая, с которой он состоял не только в деловых отношениях, знавшая обо всех его проделках. В постели людей иногда тянет пообщаться и на серьезные темы, особенно если женщина, в принципе, в курсе происходящего. «Дайте мне ее номер», — попросил Александр. «Я решу вашу проблему. Хватит давать деньги этим мошенникам». Теперь обрадовался Шабутович. С удовольствием сброшу его СМС-кой. Дожидаясь сообщения от предпринимателя, Пименов дошел до маленького парка и уселся на скамейку под раскидистой туи. Вдалеке синело море. Предстоящий разговор занимал все мысли молодого человека. Наконец мобильный известил, что пришло сообщение. Журналист не стал медлить и тут же позвонил Светлане. Ему долго не отвечали, словно не решались откликнуться на звонок с незнакомого номера. Наконец низкий женский голос выдохнул. «Слушаю». «Я представляю интересы Шабутовича», — бесстрастно начал Александр. «Он согласен на ваши условия». Она усмехнулась. «Разве у него был выход? Я принесу вам деньги». Не обращая внимания на реплику собеседницы, продолжил Пименов. «Отправьте их на мой счет», — предложила девушка. Журналист прицикнул языком. «Это отменяется. Я хочу убедиться, что ваш товар стоит этих бабок. В противном случае вы ничего не получите». «Все будет так, как скажу я», — заорала она. «Получите свой диск по почте и точка». «Нет, не будет», — спокойно отозвался парень. «Потому что к шантажистам у меня нет доверия. Я возьму материал из ваших прекрасных ручек и просмотрю его. Мой клиент очень жалеет, что не сделал этого раньше, а поверил вашему боссу на слово. Возможно, игра не стоит свеч». Светлана зашипела. «А если я отправлю снимки его женушке, пусть она и решит, стоит ли они чего-нибудь. Вот тогда вы точно ни копейки не получите», — заверил ее журналист. «Итак, вам нужны деньги? Тогда где и когда?» Кольченко молчала, видимо, обдумывая, как ей поступить. «Вы же остались без средств к существованию», — вкрадчиво проговорил Пименов. «Я могу подбросить вам побольше денег, если вы кое-что расскажете мне про своего босса. Нам непременно надо встретиться». Девушка смирилась. «Ладно, записывайте адрес». Кольченко снимала квартиру в старом двухэтажном доме, наверняка значившемся в планах госадминистрации, как здание, идущее на снос. Стены, выкрашены желтой краской, облупились, крыша прохудилась, и слой, покрывавший ее черепицы, выглядел большим грязным пятном на фоне голубого неба. Дверь квартиры секретарши тоже была обшарпанной. На лестнице пахло кошачьей мочой. Журналист нахмурил брови. «Интересно, почему секретарь преуспевающего адвоката поселилась в такой дыре?» Звонок возле двери отсутствовал. Пименов громко постучал, отбив себе костяшки пальцев. «Кто?» — послышался тихий голос. «Мы договаривались о встрече», — напомнил он, — «по поводу Шабутовича». «Заходите, но без глупостей», — предупредила его женщина. «Меня не дадут в обиду». «Надеюсь». Обшарпанная дверь со скрипом отворилась. Коридор был не лучше всего остального. Наверное, так и надлежит выглядеть в квартире дома, который собираются сносить. Хозяйку он сначала не увидел. Потом от стены отделился черный силуэт. «Принесли деньги?» — прошептала Светлана. «Сначала я посмотрю флешку», — парировал Александр. В ее руке появилась серебристая штучка, похожая на рыбку. «Держите. Теперь гоните деньги. И вы держите». В ее ладонь перекочевал толстый конверт. «У вас есть компьютер?» — поинтересовался Пименов. Кольченко медленно приблизилась к входной двери. «Зачем?» «Я желал бы посмотреть материал». «Тогда ступайте в комнату». Сказав это, она ловко проскользнула мимо него и ринулась прочь из квартиры. Парень лишь усмехнулся. Он прошел в комнату, ранее явно бывшую гостиной, почти без мебели. Все наводило на мысль, что это временное пристанище или просто место для встреч. Однако на столе с протертой полированной поверхностью действительно стоял компьютер, почтенный старичок, включенный и явно ожидавший гостя. Журналист сунул флешку в гнездо и защелкал мышкой. Как он и предполагал, экран любезно предоставил ему пустые файлы. «В расчете», — пробормотал Александр. Он осмотрелся, но ничего интересного не увидел. В квартире пахло плесенью. Обычно этот запах поселяется в нежилых помещениях. Кольченко влетела обратно в квартиру в тот момент, когда он собирался покинуть ее убежище. Вот теперь он разглядел ее и сделал вывод, что такая дама вполне могла понравиться адвокату. Прекрасная фигура, правильные черты бледного лица, густые черные волосы и широкие скулы. «Вы обманули меня», — прошипела она и швырнула ему в лицо ворох игрушечных 100-долларовых купюр, купленных Сашей в ларьке и используемых гражданами чаще всего вместо закладок для книг. «Немедленно давайте деньги, иначе жена этого негодяя Шабутовича обо всем узнает». Пименов улыбнулся. «Вы тоже меня обманули, но я предвидел это. Где материалы? Вы не получите ни копейки, пока я не удостоверюсь, что у меня в руках стоящий товар». Светлана накинулась на него с кулаками. «Ты не посмеешь. Гони бабки». Молодой человек резко оттолкнул ее, и она села на грязный пол. «Давай перейдем на «ты», — проговорил журналист. «И вот что я тебе скажу. Я знал, что никаких снимков там не было. И могу объяснить, почему. Лановой играл честно. У него не оставалось другого выхода. Если адвокат обещал уничтожить документы, он это делал. Не надо блефовать, Светлана. Вам нечего продать мне». Она застонала. «Поймите же, мне срочно нужно уехать из города. Вы должны мне помочь. Мне угрожают. Прошу вас, будьте милосердны». Пименов повернулся к двери. «Выкручивайтесь сами. Впрочем, я заплачу за ценную для меня информацию. «Скажите, Виктор руководил каналом сбыта наркотиков?» Кольченко усмехнулась. «Он всегда мечтал об этом. Грязные дела никогда его не пугали. Виктор говорил мне, пойми, наркотики — такой же бизнес, как и любой другой. А если кто-то подсел на них, значит, он сам идиот. Распространители тут ни при чем». Она осеклась и поглядела на Александра. «Вы действительно мне заплатите?» «Журналист вытащил настоящие $100. Они ваши, если вы продолжите рассказ». Девушка кивнула. Клоков обещал передать под его начало один из каналов сбыта. Однако позже передумал и подарил его своей бывшей любовнице, которую когда-то лично отослал на Восток для занятия проституцией. Там она нашла себе мужа, обеспеченного араба, и они вместе взялись за дело. Лановой приходил к Федору и укорял его, но тот выкручивался, говоря, жителям Востока легче вести дела подобного рода. Потом араб умер, своей смертью или нет, мне неведомо. Виктор опять пошел к Клокову и возвратился ни с чем. Тогда бизнесом заправляла бывшая любовница босса. Он был доволен ее работой и не хотел ничего и никого менять. Александр бросил ей $100 купюру, как голодные собаки бросают кость. Светлана прижала ее к груди и прошептала, «Сколько вы мне дадите, если я назову убийцу Ланового?» Пименов побледнел. «Опять блефуете?» Кольченко горько усмехнулась. «У меня нет выбора, но за эту информацию я прошу $5000. Меньше она не стоит. Хотите, покупайте вы, или я найду другого клиента». Теперь ухмыльнулся журналист. «Боюсь, кроме меня, других желающих не найдется». Светлана надула губы. «Поживем, увидим». Александр задумался. «Разрешите сделать один звонок?» — спросил он. Хозяйка развела руками. «Пожалуйста». Пименов вышел в грязную кухню и достал мобильный. «Если кто-то и может дать такие деньги за эту информацию, то только Вандышева». Его нанимательница откликнулась сразу. «Надеюсь, вы по делу». «Именно так», — тоже не поздоровавшись, — отчеканил Пименов. «Я нашел человека, который готов назвать мне имя убийцы». «Неужели он молчит?» — спросила она язвительно. «Хочет $5000», — отозвался Александр. «Как вы на это смотрите? Сами понимаете, без вашего содействия я ничего не смогу сделать». Она нервно кашлянула. «Это не блеф? Я же не печатаю деньги». «Я проверю информацию, прежде чем ее купить». «Хорошо», — Вандышева заговорила деловым тоном. «Давайте условимся, куда нужно будет подвести деньги, а вы не пускайте из виду того человека». «На этот счет можете не волноваться», — успокоил ее журналист. «Пусть ваш шофер подвезет бабки на Кленовую, дом 8». И он назвал номер квартиры. «Он не будет мелькать в тех краях», — отрезала Виктория. «Водитель подвезет деньги к старой остановке автобуса. Я знаю, она там есть. Вы сами возьмете деньги у него. Андрей будет там через 15 минут». «Договорились». Александр вернулся в гостиную. «Через полчаса у вас будет нужная сумма. Однако мне надо убедиться, что я опять не покупаю фальшивку. Понадобятся доказательства». «Их вы получите не раньше, чем я деньги», — ответила Светлана. «Могу сказать только одно. Да, вы оказались правы, вычислив, что Лановой, в принципе, как адвокат, играл честно. Но не всегда играли честно с ним, поэтому не все материалы были им уничтожены. Осталась одна очень важная информация на флешке. Ее у меня нет, но я сообщу, где ее найти. За ней и гонялся убийца». Он думал, компромат на него дома у Лонового. Но Виктор оказался более сообразительным и спрятал электронный носитель. «Теперь убийца Лонового охотится за мной. Он справедливо полагает. Я знаю его тайну». Журналист почесал в затылке. «А если вы водите меня за нос, учтите, милая, вам не удастся сбежать с этими деньгами, как вы пытались с моим конвертом. Я покажу вам сумму, Вы проверите подлинность купюр, а потом мы вместе поедем в нужное место и заберем флешку». «Согласны?» — она развела руками. «Разве у меня есть выбор? И далеко ли спрятана разгадка этой тайны?» «В старой церквушке за городом. Но вам без меня ничего не найти». Пименов не спорил. «Вот я и предлагаю работать вместе». Ее глаза засверкали. «Вдвоем туда ехать опасно. Придумайте что-нибудь. Нам нужна подстраховка». «Вдвоем мы не поедем», — ответил Пименов. «Но нас не даст в обиду майор милиции. Это вас устроит?» Она дернулась. «А потом меня арестуют. Потом вы никому не будете нужны», — отмахнулся Пименов. «Поступайте, как знаете. Уезжайте или оставайтесь. Вам к тому времени уже некого будет бояться». Кольченко кивнула. «Я подумаю». Александр бросил взгляд на часы. «Мне пора. Сейчас привезут ваши денежки». Девушка пристально посмотрела ему в глаза. «Вы доверяете этим людям? Так же, как и себе. А вы запритесь и не открывайте никому, кроме меня». «Хорошо». Александр вновь оказался в пахнувшей кошками прихожей и с большим удовольствием вышел на свежий воздух. Холодный пот катился по его лицу, несмотря на палившее солнце. Ему вовсе не было жарко. Он чувствовал, осталось совсем немного, и тайна этого загадочного убийства раскроется. Отыскав старую автобусную остановку, он уселся на одну перекладину, оставшуюся от скамейки, и стал ждать. Андрей опоздал всего лишь на 5 минут. «На улице Горького авария», — бесстрастно произнес он. «Пришлось выехать на окружную. Я не очень задержался». «Нормально», — Пименов открыл дверцу машины. «Привезли?» — водитель достал большой конверт. «Хозяйка сказала, если он захочет, может пересчитать». Журналист покачал головой. «Не надо. Ей я почему-то верю». «Тогда до свидания». Он махнул рукой на прощание и уехал. Александр никак не мог сдвинуться с места. Неужели, передав девушке деньги, он узнает имя убийцы? Неужели скоро закончится этот кошмар? На негнущихся ногах журналист зашагал к дому. Вот и знакомый подъезд с едким запахом кошачьей мочи, обшарпанная дверь, когда-то выкрашенная коричневой краской. Александр потянулся к кнопке звонка, но вспомнил, что ее тут не существует. Парень застучал в дверь. От волнения он слышал биение собственного сердца, но за дверью царила тишина. Почему-то Кольченко не спешила принять от него долгожданные деньги. А может, она скрылась, дождавшись удобного момента? Молодой человек тут же отмел прочь эту мысль. «Без денег далеко не уедешь». Он постучал погромче и приложил ухо к двери. Теперь эта тишина показалась ему зловещей. Пименов приналег на дверь, и она открылась. «Это что еще такое? Неужели Светлана не заперлась? Или она играет с ним в прятки?» Он вошел в темную прихожую и позвал девушку. «Светлана, где вы? Зачем вы прячетесь? Не бойтесь, это я. Выходите скорее». Старые стены ответили ему глухим молчанием. Из пустых комнат не донеслось ни звука. Журналисту вдруг стало страшно. Он внезапно охрип. «Светлана, где вы?» Он прошел в гостиную, потом в кухню и, невольно содрогнувшись, приоткрыл дверь в ванную комнату. Да, она была там, в том же наряде, в котором встретила его час назад. С выражением ужаса на посиневшем лице девушка лежала в ванне, а в середине ее лба красовалась отметина от пули. Сжав кулаки, Пименов бросился бежать. Застывший взгляд мертвой подруги адвоката преследовал его до самого дома.